Воскресенье. Глава первая. Мерседес. «Мерси!» Мерседес чувствует, как напрягаются ее плечи. Как же ей ненавистно это прозвище. Уже 30 лет она вынуждена терпеть его, не в состоянии дать сдачи. «Как ты, Татьяна?» — спрашивает она. «Отлично, моя дорогая. Кроме того, что мне приходится самой заниматься этими дурацкими звонками». «Бедняжка. А что с Норой?» Звонка от личной помощницы Татьяны она ждала уже не один день. Видимо, молчавший телефон не зря внушал ей дурные предчувствия. «Уволена!» — отвечает Татьяна с особой веселостью в голосе, обычно не предвещающей ничего хорошего. «Я избавилась от этой глупой сучки!» «Вот оно что!» — произносит Мерседес. Нора ей нравилась. Ее деятельный американский тон в трубке гарантировал отсутствие хаоса на пороге. «Как бы то ни было», — говорит Татьяна. Она отправила бывшую подчиненную в мусорную корзину и уверена, что опасаться ей нечего. Нора подписала соглашение, а не разглашение. «На тебя, по крайней мере, я точно могу положиться». «Я бы не была так уверена», — ровным голосом отвечает Мерседес. «Откуда тебе знать? Вдруг я шпионка?» Татьяна принимает ее слова за шутку. Боже, этот смех. Дребезжащий светский смех. Верный признак, что у смеющегося отсутствует чувство юмора. «Мой величайший талант в том, — думает Мерседес, — что меня все недооценивают. Татьяне и в голову не придет, что у меня хватит воображения на предательство». «Планируешь нас посетить?» — спрашивает Мерседес. В ожидании новостей они уже не один день сидят, как на иголках. «Да!» — восклицает Татьяна. «Я ведь потому тебе и звоню! Мы будем во вторник!» Мерседес лихорадочно обдумывает дальнейшие действия. Что нужно сделать, кого предупредить? На белом диване до сих пор видно пятно от автозагара, оставленное бывшей женой какого-то олигарха и отвратительно похожее на понос. Урсула сомневается, что его когда-либо удастся вывести. «Отлично!» — весело отвечает она. «Интересно, а когда Нора Нибергол привезла сюда на прошлой неделе компанию бывших жен олигархов, она еще работала на Татьяну?» «Скорее всего, нет. Все знают, что олигархи — настоящие животные. Очевидно, что с момента ее увольнения уже прошло некоторое время, но Мерседес никто не сообщил». «Сколько вас будет?» — спрашивает Мерседес. Небрежное «мы», брошенное Татьяной, наполнило ее дурным предчувствием. «Мы» может означать что угодно, как двоих, так и пятнадцатерых. Господи, где ты теперь, Нора? Ну почему Татьяна вечно ссорится с теми, кто облегчает жизнь другим? Цветы. Уже поздно заказать белые розы. Но в вазу в холле подойдут только они, только такого цвета. Таковы правила. Даже в середине декабря. «Не переживай, только я и пара подружек», — произносит Татьяна. Мерседес вздыхает с облегчением. «Точнее, четыре», — добавляет Татьяна. «Но они будут жить вместе в дальних спальнях». По этой фразе Мерседес понимает все. Значит, речь на самом деле не о подружках. «А в четверг на яхте прибудет папочка», — продолжает Татьяна, — «плюс несколько его друзей. Но эти, думаю, уже на вертолете. «Понятно. Значит, важные шишки. Свой вертолет герцог предоставляет только таким, а остальные пусть арендуют сами». «Замечательно. Забронировать обслуживание лодки?» «Нет», — возражает Татьяна, — «не утруждайся. В этом году папочка отложил мальчишник на более поздний срок. Они уезжают в воскресенье утром, сразу после тусовки. Забронируй после его возвращения». «Ну что, умираешь уже от восторга? У вас там, наверное, такие вечеринки, события года?» «Ага, как будто нас туда пригласили». «Да-да», — отвечает Мерседес после паузы. «Неделя святого Иакова — событие всегда знаменательное». «Так-то оно так, но я про вечеринку», — продолжает Татьяна. «На острове будет не протолкнуться от кинозвезд». «Кинозвезды — наименьшая из проблем», — «Так сколько гостей нам ожидать?» — спрашивает Мерседес. «Чтобы я убедилась, что будет готово необходимое количество спален». «Точно не скажу», — отвечает Татьяна, на мгновение умолкает и по-детски тянет. «Прости». Мерседес молчит. «Думаю, трое», — наконец говорит Татьяна. «Ну и, разумеется, папочка. Но ты и сама знаешь, какой он. Нужной информации от него не добьешься». Яблочко от яблони. «Может, четверо», — продолжает Татьяна. «Так что лучше готовьте все на четверых». «Я подготовлю спальни», — отвечает Мерседес. «По поводу меню распоряжения будут?» «Ой, да. Скажи этому, как там его...» Мерседес ждет, когда Татьяна объяснит, кого именно имеет в виду. «Шеф-повару», — нетерпеливо бросает Татьяна. «Роберто». «Точно. Будет небольшая вечеринка в пятницу вечером. Как всегда, посиделки перед мальчишником». «Вот черт. Мерседес прекрасно знает, что это значит. С другой стороны, вся прислуга в доме на этот вечер получит выходной. Тогда получается...» «Нет, не выходит прикинуть количество гостей в уме». «Так сколько человек?» — спрашивает она. «Да откуда мне знать?» — огрызается Татьяна, но тут же берет себя в руки. «Прости меня, дорогая. Я чувствую себя совершенно беспомощной, и от этого вся на нервах. Пытаюсь собрать вещи, чтобы завтра улететь в Рим, а рядом даже нет никого, чтобы помочь». «Она на нервах, ага». «Бедная», — утешает ее Мерседес, быстро записывая в лежащем на столе блокноте все, что удалось запомнить. Она ни капли не сомневается, что 8 ее нью-йоркских коллег все же помогут Татьяне уложить чемодан. Порой Мерседес задумывается, сколько человек работает на Мэтью Мида, и у нее голова идет кругом. Сколько человек заботится только о том, чтобы в его ванных комнатах не заканчивалась туалетная бумага. «А в субботу, само собой, мы отправимся к Джанкарло». «Джанкарло». Мерседес никогда не привыкнет к этому небрежному обращению к их герцогу. Всего 2 поколения назад крестьянам приходилось отворачиваться к стене, когда его предки проезжали по улице. Весь июль на острове идут приготовления. Герцогу в этом году исполняется 70, и запланированный по этому случаю в замке бал-маскарад — это главное событие года, если верить журналам, которые регулярно бросают под дверь. Виноградники теперь больше напоминают фон для картин маслом, телята на молочной диете нагуляли жирок, а фасады домов в городке Ла Кастеллана сверкают свежей краской. По сведениям журнала «Hello», в этом году он своим шиком перещеголял всех конкурентов. Наконец-то стал новым Капри. «Хорошо», — говорит Мерседес. «Ох, мерси», — продолжает Татьяна. «Жду не дождусь, когда мы с тобой встретимся. Нам обязательно надо будет хорошенько посплетничать». «Я прослежу, чтобы к твоему приезду приготовили ванну», — отвечает Мерседес, «и прохладительный напиток». В действительности она не собирается дежурить у ванны. Когда прибывают высокопоставленные гости, ей заблаговременно звонят с вертолетной площадки. «Боже правый, ты сущий ангел», — произносит Татьяна и кладет трубку.